Это значит, что на 300-метровой глубине на один квадратный метр корпуса давит 300 тонн. Колоссальная мощь. Ни одна подводная лодка не может быть абсолютно герметичной. Поэтому после очередного шага погружения члены экипажа осматривают все помещения в поисках воды и сообщают о наблюдениях на центральный пост. Течи могут появиться прежде всего на буксах, клапанах, в торпедных аппаратах и люках, то есть там, где прервана внешняя обшивка судна. Когда лодка оказывается на глубине 300 футов, 90 метров, Харви собирает информацию со всех отсеков. Проанализировав отчеты, он считает, что все в норме, и приказывает продолжать погружение. С каждой секундой давление увеличивается. Лодка, плотно зажатая в мощнейшие тиски, начинает вздрагивать.